Термины в Сусибаре: магуро, тунец, торо, брюшко тунца, ика, кальмар, хотате, морской гребешок, тако, осьминог, эбби, креветка, унаги, угорь, икура, икра лосося, уни, икра морского ежа, нори и макки, рулеты из сушеных водорослей с начинкой из риса и рыбы, тираси зуси, ленивые суси, темпура, рыба, морепродукты или овощи, жареные в кляре, суки яики, ломтики говядины, поджаренные в соевом соусе, и мирин, кулинарном саке, набе, похлебка из свинины, курицы, рыбы, лапши и овощей, приготовленная в настольной жаровне самими гостями. Якитори – шашлычки из куриных грудок в пряном соусе. Донбури – буквально большая миска, двойная порция риса с оленями и куском жареной рыбы, свинины или курицы с омлетом. Соба – гречневая лапша. Удон – толстая домашняя вермишель. Рамен – китайская лапша. Бено – коробочка с холодным рисом, с оленями и кусочком рыбы. Обед, который берут из дома на работу.